Сергей Мусанив. Система дефрагментации. Легенды. Травник. Книга вторая. Пролог. Это не серьезно, Артур. Это серьезно, сказал я. Это просто охренеть как серьезно. Из шестерых вас не хватит, чтобы запихнуть меня в тот портал. «Вообще-то нас пятеро», — сказал Такеши. «Ну так вы еще кого-нибудь позовите», — сказал я. «И все равно ни черта у вас не получится. Я расценю это как угрозу и буду отчаянно сопротивляться». И я вообще ни разу не шутил. Я не люблю незнакомых людей, я не люблю незнакомые миры, я не люблю драться с незнакомыми людьми в незнакомых мирах. А магистра я вообще четыре раза не люблю». Он в свое время открыто настаивал на моей ликвидации, утверждая, что я им тут весь баланс могу поломать. Это на фоне физруката, который к тому времени уже отметился разрушением планет, Бордена. Быстрее всех ставшего топом номер один общесистемного рейтинга. И Виталика, способного системный код левой рукой на коленке переписывать. А еще у нас тут основатель древнейшей в системе империи с волшебным черным мечом. И хакер, постоянно выискивающий лазейки в правилах, и ставший главой самой организованной из местных криминальных структур. И сам магистр вообще ни разу не имбалансный, потому что он архитектор, и ему положено таким быть. «В том мире идет драка без правил», — сказал Виталик. «В прошлой такой драке ты победил с большим отрывом». «Во-первых, это было так давно, что уже и не считается», — сказал я. А во-вторых, в тот раз все произошло в последний момент. Мы прошли по краю, и я не уверен, что у меня получится это повторить. И не надо меня выставлять самым подходящим для этого задания игроком, потому что я вообще не подхожу. Давайте просто сравним, сколько раз убивали каждого из присутствующих в этой комнате. Меня вот десяток раз убивали, а вас, Гарри? «Ни разу», — сказал Борден. «Кто вообще способен убить самого смерть?» «Федор». «Однажды я умер в результате неудачного магического эксперимента. По счастью, все обошлось. Что же касается насильственных смертей, о которых ты говоришь, то сравнение тут некорректно. У меня совершенно не агрессивный стиль игры». «Кевин?» Бог-император покачал головой, кто бы сомневался. А ведь он ровесник Оберона или что-то около того. «Такеши?» «Трижды», — сказал он. «Разумеется, я всем отомстил». «Я умирал не меньше тебя, а скорее всего больше», — сообщил Виталик. «Это не считается. Ты начинал мертвым, так что можно сказать, что это твое естественное состояние». «Ты берега-то не путай», — сказал Виталик, переходя на тонкий политический язык. «Ну, в общем-то, он прав. Навыки выживания у него так себе», — сказал Борден. «Скиллами он может задавить почти любого. Но от обычной пули в голову или ножа в печень это его не спасет». «Вот», — сказал я, — «послушайте британца». «А социальные навыки у него еще хуже», — сказал Борден. «С его манерой разговаривать его там в первой же деревне линчуют». «И правильно сделают», — пробормотал Виталик, недостаточно тихо, чтобы я его не расслышал. «Его нельзя отправлять одного», — подытожил Борден. «Нужен сопровождающий». «Я, вообще-то, не командный игрок», — попытался возразить я, но меня, разумеется, снова проигнорировали. «Исходя из реалий того мира, этот сопровождающий должен обладать боевыми навыками, полученными не от системы», — заметил Сумкин, «что сильно ограничивает выбор подходящих кандидатур. У меня, например, таких навыков нет». «У меня есть», — сказал Борден. «Но тебя мы отправить не можем, потому что ты – наше единственное связующее звено с вычислителями», – сказал Сумкин. «Вдобавок, ты наш контакт с Робертой. Если до этого дойдет дело, тобой рисковать нельзя». «А мной, значит, можно?» Мой голос опять остался неуслышанным. Ну, типа. «Я родился в системе», – сказал Такеши таким тоном, будто вытащи его в другую вселенную, он там вообще на атомы распадется. «Я обладаю всеми нужными навыками», — сказал Виталик. Видимо, у него опять дробовик зачесался. «И сразу нет», — сказал Сумкин. «На тебе совет Земли, межмировой барьер и уникальные способности корректировки реальности. Ты слишком ценен, чтобы ставить тебя под удар». «Такое ощущение, что вы тут не разведчиков, а смертников выбираете», — и я тут, похоже, самый бесполезный, да?» – заметил я. «Что насчет Егора?» – спросил Борден. Он, в принципе, не пользовался отчествами, а слово «дед» от персонажа отвалилось по естественным причинам еще пару веков назад. А если хронологически подойти к вопросу, то все мы здесь те еще деды. Даже те, кто молод душой, ну, прямо как я. «Из него песок сыплется. Боюсь, что он все-таки недостаточно хорош», — сказал Виталик. Хоть в чем-то мы с ним оказались согласны. «Он больше тактик и мастер засад, но не оперативный агент». «Безопасник? Я слышал, он хорош». «Вот тут точно нет», — сказал я. «Они не сработаются», — сказал Виталик. «И это истинная правда. Я его еще со времен первого отката не люблю. Да и он меня примерно с тех же самых пор терпеть не может. Он мне еще лекции любил читать о том, что без системы я бы ничего в этой жизни не добился. И все, что мне светило, это однушка в мытыщах, в ипотеку. Двушка, если я найду себе кого-нибудь, и мы скинемся. Столько лет прошло с тех пор, а я таки и не нашел. Впрочем, двушка в мытыщах мне тоже без надобности». «Мы не сработаемся», — подтвердил я. «Так что выбора нет. Я пойду. Разомну старые кости, окроплю снег красненьким, а то засиделся я уже в этом совете». «Там конец лета», — сказал Сункин. «Где ты снег для перекрашивания собираешься найти?» Надо сказать, что по духу Сумкины мне ближе, чем Бордены и Виталики, но порою бесят они одинаково. «А барьер?» «Ничего не случится с этим барьером. Я его плечом подпираю, по-вашему. Все работает, но на всякий случай нужные люди расставлены по нужным местам. Еще возражения будут?» «А если нам понадобится читер, то вы знаете, где меня найти», — сказал Виталик. «Ну что, Артур, тряхнем стариной?» «И тут, наконец-то, вы решили узнать о моем мнении». «На самом деле, нам твое мнение давно известно. Ты же нормальный человек и сам все прекрасно понимаешь. Повыпендриваешься немного, а потом пойдешь, куда нужно, и сделаешь, что нужно». «Мне нравится, что с годами ты так и не растерял свой оптимизм», — сказал Сумкин. Вся эта затея по-прежнему не вызывала у меня никакого энтузиазма, но я понимал, что мои возражения пропадут в туне. Профессиональные спасатели всего подряд оседлали своего любимого конька, и глаза их горели жаждой деятельности, бессмысленной и беспощадной. И кто я такой, чтобы становиться на пути их грядущих великих свершений? «Значит, в принципе, порешали», — сказал Виталик. «Теперь обкашиваем всякие неинтересные детали».